поучение старца Силуана о развлечении добра и зла. Подобно тому, как для проверки истинности нашего пути к Богу старец считал, что вторая заповедь о любви к ближнему является верным руководящим началом, так и для распознавания добра от зла верным показателем является не столько святая и высокая по своей внешней формулировке цель, сколько средства, избираемые для достижения этой цели. Абсолютен только Бог. Зло, не будучи самосущным бытием, а лишь противлением свободной твари изначальному бытию, Богу, не может быть абсолютным, и потому зло в чистом виде не существует и не может существовать. Всякое зло, совершаемое свободными тварями, по необходимости паразитарно живет на теле добра. Ему необходимо найти себе оправдание, предстать облеченным в одежду добра и нередко высшего добра. Зло всегда и неизбежно смешивается с некоторой долей положительного по форме искания и этой своей стороной прельщает человека. Свой положительный аспект зло стремится представить человеку как ценность настолько важную, что ради достижения ее дозволены все средства. В эмпирическом бытии человека абсолютное добро не достигается. Во всяком человеческом начинании наличествует некоторая доля несовершенства. Наличие несовершенства в человеческом добре, с одной стороны, и неизбежное наличие доброго предлога во зле, с другой, делает развлечение добра и зла очень трудным. Старец считал, что зло всегда действует обманом, прикрываясь добром, но добро для своего осуществления не нуждается в содействии зла, и потому там, где появляются недобрые средства, лукавство, ложь, насилие и подобное, там начинается область, чуждая Духу Христову. Добро злыми средствами не достигается, и цель не оправдывает средств. Добро, недобро сделанное, не есть добро. Это завет нам от апостолов и от святых отцов. Если нередко побеждает добро и своим явлением исправляет зло, то неправильно думать, что к этому добру привело зло, что добро явилось результатом зла. Это невозможно. Но сила Божия такова, что там, где она является, она исцеляет все без ущерба, ибо Бог — полнота жизни и творит жизнь из ничего. Размышление старца Силуана о пути церкви. Нашей православной церкви дано Духом Святым разуметь тайны Божии, и крепка она своей святой мыслью и терпением. Тайна Божия, которую разумеет церковь Духом Святым, есть любовь Христова. Святая мысль церкви в том, чтобы все спаслись, и путь, которым идет церковь к этой святой цели – терпение, то есть жертва. Проповедуя в мире любовь Христову, церковь зовет всех к полноте божественной жизни, но люди не разумеют этого зова или же отвергают его. Призывая всех хранить заповедь Христа «любите врагов ваших», церковь через то становится посреди всех враждующих сил, и тот гнев, которым полны эти враждующие между собою силы, встречая церковь на своем пути, естественно, обрушиваются на нее. Но церковь, осуществляя дело Христа на земле, то есть спасение всего мира, сознательно принимает на себя тяготу общего гнева, подобно тому, как Христос взял на себя грехи мира. И если Христос в этом мире греха был гоним и должен был пострадать, то и истинная Церковь Христова тоже неизбежно будет гонима и будет страдать. Это духовный закон жизни во Христе, о котором говорил и сам Господь и апостолы. Апостол Павел категорически выразил его такими словами: «Все, хотящие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». И это всегда и везде, во всем мире, где только живет грех. Блаженны миротворцы, потому что они сынами Божиими нарекутся. Здесь Господь говорит, что проповедующий мир Божий уподобится Ему, Единородному Сыну Божию, и уподобится во всем, то есть не только в славе и воскресении Его, но и в уничижении и в смерти. Об этом много говорится в Писании, и потому проповедующие истинно мир Христов никогда не забывают о Голгофе. И все это только за слово «любите врагов ваших». Вы ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас, говорил Христос иудеям. И проповедь церкви, которой есть тоже слово «любите врагов ваших», не вмещается миром, и потому мир во все века гнал и будет гнать истинную церковь, убивал и будет убивать ее служителей. При общении с блаженным старцем мы никогда не имели и тени сомнений в том, что глаголы его суть – глаголы жизни вечной, услышанные им свыше. И что не через внешнее хитросплетенное слово научился он той истине, которую свидетельствовал всей своей жизнью. Очень многие с легкостью говорят о любви Христовой, но дела их – соблазн миру. А потому и слова их лишены животворной силы. Жизнь старца, которую мы видели в течение ряда лет так близко, и о которой теперь по безрассудству нашему дерзаем писать, была великим подвигом и настолько прекрасным, что мы не в силах найти человеческих слов для выражения нашего удивления. И вместе с тем она была так проста, так естественна и воистину смиренна, что всякое громкое или вычурное слово несет чуждый элемент, и потому так трудно о нем писать. Есть люди, которые за простым словом не способны увидеть его действительного содержания. Но есть и такие, слух которых оскорбляется чуждыми нотами нескромных слов. Святое и чистое слово старца, к сожалению, недоступное для понимания многих в силу своей простоты, мы решаемся до некоторой степени сопровождать нашей сухой и уродливой речью, предполагая, вероятно, ошибочно, что таким образом мы кому-нибудь, привыкшему к иному стилю жизни и выражений, поможем его понять. Возьмите для примера краткое поучение старца. Что нужно для того, чтобы иметь мир в душе и теле? Для этого надо всех любить, как самого себя, и каждый час быть готовым к смерти. Обычно у людей при мысли о близкой смерти душа приходит в беспокойный страх, а часто и отчаяние. Настолько, что от страданий души заболевает тело. А как же, старец говорит, что постоянная готовность к смерти и любовь ко всем исполняет миром не только душу, но и тело. Странное и непонятное учение. Говоря здесь о мире в душе и теле, старец имеет в виду такое состояние, когда не только душе, но и телу ощутимо сообщается благодатное действие. Однако в данном случае он говорит о мере меньшей, чем та, которую он испытал во время явления ему Господа. В этом последнем случае благодать и в душе, и в теле была такой силой, что и тело ясно ощущало свое освящение, и в самом теле сладость Духа Святого вызывало столь сильную любовь ко Христу, что и оно хотело страдать за Господа. Поучение старца Силуана о различии христианской любви и о человеческой справедливости. Людям обычно свойственно юридическое понимание справедливости. Возложение на кого-либо ответственности за вину другого они отвергают как неправду. В их юридическом сознании это не укладывается. Но иное говорит дух любви Христовой. По духу этой любви разделение ответственности за вину того, кого любим, и даже несение всей полноты ее не только не чуждо, но и до конца естественно. Больше того, в этом несении чужой вины выявляется подлинность любви и достигается ее самоосознание. Если от любви пользоваться только ее услаждающей стороной, то где разумность? Но когда привходит свободное принятие на себя вины и трудов любимого, тогда любовь достигает своего всестороннего совершенства. Многие не могут или не хотят принять и доброй волей понести последствия первородного греха Адама. Они говорят: «Адам и Ева съели запрещенный плод, а при чем тут я? Я готов отвечать за мои грехи, но только за свои личные, а никак не за чужие». И не понимает человек, что таким движением своего сердца он в самом себе повторяет грех праотца, и последний становится уже его личным грехом и падением. Адам отрекался от ответственности, возлагая вину на Еву и на Бога, давшему ему эту жену, и тем разбил единство человека и единение его с Богом. Так всякий раз, когда мы отрекаемся от несения вины за общее зло, за дела ближних своих, мы повторяем тот же грех и также разбиваем единство человека. Господь спросил Адама прежде Евы, и нужно думать, что если бы он не оправдывался, но взял бы на себя ответственность за их общий грех, то иными были бы судьбы мира. И сейчас судьбы мира могут измениться, если и мы будем брать на себя тяготу вины ближних. Всякий человек во всяком деле многое может сказать свое оправдание. Но если он внимательно посмотрит в свое сердце, то увидит, что, оправдываясь, не избегает лукавства. Оправдывается человек, во-первых, потому что не хочет признать себя хотя бы частично виновником зла в мире. Оправдывается потому, что не сознает себя одаренным богоподобную свободою, а лишь явлением, вещью мира сего и потому зависимым от него. В таком сознании есть много рабского, и оправдываться – рабское дело, а не богосыновнее. В блаженном старце мы не видели склонности оправдываться. Но странно, такой образ действия, то есть принятие на себя вины и прошение прощения, представляется многим как раз чем-то рабским. Так различны представления сынов Духа Христова и недуховных людей. Недуховному кажется невероятным, что весь человеческий мир можно ощущать как некое целостное бытие, включаемое в личное бытие каждого человека без устранения прочих лиц. Всю совокупность общечеловеческого бытия по смыслу второй заповеди «возлюби ближнего как самого себя» должно и возможно включить в свое личное бытие. Тогда всякое зло, происходящее в мире, будет восприниматься не как постороннее, но как и свое собственное. Если каждая человеческая личность ипостась, созданная по образу абсолютных божественных ипостасей, способна вместить в себе полноту всечеловеческого бытия, как каждая божественная ипостась является носителем всей полноты божеского бытия, а таков глубокий смысл второй заповеди, то и бороться со злом, космическим злом, каждый будет, начиная с самого себя. Сам старец всегда говорил только о любви Божией и никогда о справедливости, но мы нарочно вызывали его на эту беседу. Он говорил приблизительно так. О Боге нельзя сказать, что Он несправедлив, то есть, что в Нем есть неправда. Но и нельзя говорить, что Он справедлив так, как мы понимаем справедливость. Святой Исаак Сирин говорит, «Не дерзни Бога назвать справедливым, ибо какая же это справедливость? Мы согрешили, а Он Сына Единородного предал на крест». А к тому, что говорит преподобный Исаак, можно добавить, «Мы согрешили, а Бог святых ангелов поставил на службу нашему спасению». Но ангелы, как исполненные любви, и сами желают служить нам, и в этом служении принимают на себя скорби. А вот бессловесных животных и прочую тварь Господь предал закону тления, потому что не должно было оставаться ей свободной от этого закона, когда человек, ради которого она сотворена, через грех свой стал рабом тления. Так что кто добровольно, а кто и недобровольно, но вся тварь стенает и мучится до ныне, по слову апостола Павла, сострадая человеку. Это не есть закон справедливости, а закон любви. Любовь Христова как божественная сила, как дар Духа Святого, единого, действующего во всех, онтологически связует всех воедино. Любовь усвояет жизнь любимого. Любящий Бога включается в жизнь Божества. Любящий брата включает свое ипостасное бытие жизнь брата. Любящий весь мир духом объемлет мир. Та великая молитва за мир, которую молился блаженный великий старец Силуан, приводит именно к такому восприятию, лучше сказать, к осознанию онтологической общности своего личного бытия с общечеловеческим бытием. Если возможно говорить, как говорят многие современные философы, что наше чувственное восприятие какой-либо вещи, объекта, не есть только субъективный психический акт, отдельный от объективного бытия самой вещи, но есть сама та вещь, своим реальным действием входящая в наше сознание, чем устанавливается общение в бытии, то тем более должно сказать об общности бытия там, где действует единая, всепроницающая, божественная благодать Святаго Духа Всесиждителя. Беседа с отцом Спиридоном о непрерывности молитвы старца Силуана. Господь перед исходом сказал, «Грядет князь мира сего, и во мне не обретает ничего» — Евангелие от Иоанна. Кто когда-либо пытался действительно хранить заповеди Христа в своей жизни, тот в какой-то степени может уразуметь безмерность величия сказанного Христом, безмерность для всякого человека за всю историю мира. В дни земной жизни Христа люди, слушая Его, бывали в таком же недоумении, как и теперь. То, что говорил Христос, не было по человеку. Это видели все, и, будучи не в силах воспринять явление Бога в столь скромном виде, восклицали «беса имеет». Другие же говорили «нет». Глаголы его, глаголы небесноватого. Многие говорили, он бесноватый и безумствует, что слушаете его? Но другие им отвечали, воистину, он пророк, и распребывало в народе о нем. Старец Сюлуан был человек, и к нему всецело относятся слова церковной молитвы: «Несть человек, иже жив будет и не согрешит». Но все же в его беседах и записках мы встречаемся с такими словами, которые превосходят меру обычного человека, которые подходят к той грани, куда не достигает разумение нормальных людей. И вместе с тем нет и не может быть сомнений в том, что он говорил о себе чистую правду. Почти полвека он прожил в монастыре на глазах многих сотен людей. Прожил в условиях общежития, где особенно ярко выявляется всякая душевная болезнь. Многие не любили его, некоторые ругали в глаза, называли прельщенной, а некоторые говорили: «Ух, проклятый святой!» И он ни разу не ответил недолжным образом. Конечно, это было даром благодати, за сохранение которой он всю жизнь провел в чрезвычайном подвиге. Чтобы не перегружать наши книги, мы не будем здесь приводить всех тех слов блаженного старца, которые выходят за пределы обычной человеческой меры и которые внимательный читатель сам найдет в его писаниях, где он, например, исходя из своего многолетнего опыта, говорит, что у святых молитва никогда не прерывается. Или следующее. Вначале по неопытности я принял блудный помысел. Пошел к духовнику и говорю: «Я принял блудный помысел». Духовник говорит: «Никогда не принимай». И с тех пор прошло 45 лет, и я ни разу не принял блудного помысла, ни разу ни на кого не прогневался, ибо душа моя помнит любовь Господню и сладость Духа Святого, и я забываю обиды. Был такой случай. В числе братьев монастыря был замечательный подвижник, схемонах Спиридон, проживший в обители полвека. От природы это был человек кряжистый, крепкий телом и душой, и очень трудолюбивый. Это был подлинный монах, сильный в подвиге. С первых лет монастырской жизни он полюбил молитву Иисусову и неизменно пребывал в этом делании, требующем исключительного терпения, внимания и самоограничения. Как большинство монахов Святой Горы, отец Спиридон был очень простой, почти безграмотный, но все же это был мудрый человек. Из долгого опыта умного делания он вынес ясное понимание о человеческих силах и о свойствах души. Он понимал, что умная молитва требует свободы ума от всяких впечатлений, и с твердостью глубокой веры нес этот непостижимый для большинства людей подвиг. Послушание у отца Спиридона было хлопотливое. Он был экономом на монастырском метохе, имении, называемом Крумице, расположенном в северо-западной части Афонского полуострова. Главные отрасли крумичного хозяйства – масличные сады и виноградники. Последние 3-4 года своей жизни он провел в монастырской больнице, так как сильно страдал от ревматизма, изуродовавшего суставы рук и ног и лишившего его трудоспособности. Совпало так, что когда зимой старец Силуан заболел гриппом и временно слег в больницу, ему дали койку рядом с отцом Спиридоном. Тогда же в соседней комнате находился один больной иродиакон. Однажды днем отец Спиридон сидел на своей койке лицом в сторону отца Силуана, а последний лежал одетый, то есть в подряснике и припоясанный, как это вообще принято у подвижников на Афоне, в знак своей непрестанной готовности и днем, и ночью восстать на молитву. Отец Спиридон говорил о молитве, а старец Силуан слушал молча. «Так вот, держишь молитву, а когда займешься работой, которая требует соображения, то и перебивается молитва», — говорил отец Спиридон. «Бывало, пойдешь чистить маслины, и когда осматриваешь ветви и думаешь, как лучше их обрезать, то и упустишь молитву», — продолжал он. При этих словах старец Сюлан поднялся с койки, надел сапоги, надел теплую куртку, было холодно, и, сказав тихо: «У нас так не бывает», ушел из больничной палаты к себе в келью. Удивленный отец Спиридон просидел некоторое время в недоумении, а потом подошел к постели больного иродиакона в соседней комнате, рассказал ему о своей беседе с отцом Сюлуаном и говорит: «Отец диакон, вы хорошо знаете отца Сюлуана. Скажите, что значат эти слова? У нас так не бывает». Диакон молчал. Отец Спиридон продолжал: «Или он в ошибке, или он велик». Иродиакон, зная отца Спиридона как старого и опытного подвижника, говорит ему: «Отец Спиридон, вы сами лучше меня можете понять, что значат эти слова». Отец Спиридон задумчиво посидел еще некоторое время и затем ушел, сказав: «Да, удивительная вещь». Буря внутри мей помышлений сумнительных, Петр утопаше, узрев же во плоти тесущий Иисусе, и по водам ходяща, познатя Бога истинного, и руку спасения получив, рече Аллилуйя. Вопиющий ты и глаголю